Глава 29. Лиза. Я не знаю, сколько просидела в полной прострации в доме полном мертвецов. Из шока меня вывела странная вибрация в кармане закапанной кровью шубы. Свободной рукой я нащупала телефон. Яркий экран непривычно резал по глазам. Звонил Воровский. Судорожно всхлипывая, я вцепилась в телефон, как в последнюю надежду на спасение. Мои отчаянные попытки объяснить, что произошло, смешались с его криками. Так грубо Воровский матерился в мой адрес впервые, но мне уже было все равно. «Включи, мать твою, геолокацию в телефоне. Неужели непонятно?» Я включила локацию и закрыла глаза. Солнце постепенно уходило на запад. Гостиная погружалась в полумрак. Перед глазами все расплывалось. Сначала я плакала, потом слезы закончились. Мне было страшно. Жутко страшно сидеть на полу у камина, зная, что в холле лежат три мертвых человека. Прикованная к батарее рука затекла, и я ее не чувствовала. Когда последняя надежда угасла вместе с закатом, приоткрытая в гостиную дверь скрипнула, и я вздрогнула всем телом. Тихо проскользнул худощавый силуэт в черном. Каким-то шестым чувством я узнала Марка, управляющего ночным клубом «Приват». Он осветил мое лицо фонариком и тихо выругался. «Давно здесь сидите?» «Не знаю». Опустился передо мной на корточки и быстро отстегнул наручники. Позади него мелькнул в полумраке Воровский. «Лиза, черт!» – прошепел он. «Здесь кровь, шеф, на полу и на камине. Нам повезло, что нет ковра. Надо убирать». «И отпечатки стереть. Пистолет заберем, пробьем по базе. Если полиция до сих пор не нагрянула, значит, никто не заявил о стрельбе в доме. Но надо спешить, неизвестно, когда сюда решит наведаться секретарь Зуле». Воровский помог мне подняться. Марк со знанием дела бесшумно скользил по помещению в перчатках, тщательно вытирая смоченные, странно пахнущие жидкостью тряпкой, следы моего присутствия. «Выходите через черный ход. Смеркается, место безлюдное, вряд ли кто-то вас увидит. Я поднимусь, посмотрю, что с камерами наблюдения. Если они работают, то зафиксировали убийство. Если же нет, все намного хуже. Тогда нам останется только ждать». Воровский крепко взял меня за руку. «Ты идти можешь, Лиза?» «Могу, да». Мы быстро пересекли холл. Я с ужасом оглянулась на лежащих у окна Азуле в белоснежном костюме и его двух охранников. Они уже остыли. Олег так просто расправился с ними, что по спине пополз леденящий холод. И еще двое во дворе сидят в машине, как живые. Будто читая мои мысли, буркнул Воровский и подтолкнул меня вперед. «Твой бывший муж хороший стрелок. Он убил их, потому что решил, что я выбрала в любовнике Азуле». Сглотнув ком в пересохшем горле, пробормотала я. «Меня оставили в живых только потому, что Олег хотел, чтобы я пошла под суд за убийство. Понимаешь, Миша?» Мы вышли на улицу. Воровский ничего не ответил на мое признание. Молча открыл заднюю дверь черного джипа и подтолкнул вперед. «Салфетки возьми, вытри кровь как сможешь. Приедем ко мне, там отмоешься как следует». Скоро к нам присоединился Марк. Он был мрачен. «Видеонаблюдение отключили месяц назад. Похоже, теперь нам придется затаиться и ждать результатов деятельности бравой полиции». «Если бы Азуле не был французом, мы могли бы заметить скандал на местном уровне. А тогда придется затаиться и ждать. Ничего другого нам не остается», — подал голос Воровский. «Отвези нас ко мне домой, Марк. Попробуем пробить пистолет. Хотя я уверен, что он вряд ли выведет нас на владельца. Да и отпечатки на нем принадлежат Лизе». Я смотрела в окно на меркнущую серость неправильно теплой зимы, и перед глазами все расплывалось. Разбитое лицо жгло, губы снова начали кровить. Воровский взглянул на меня, поморщился и протянул мне пачку влажных салфеток. Я распечатала салфетки. Хотелось плакать. В тот миг я еще не знала, что Воровский стал банкротом, что у него не осталось ничего, кроме дома и клуба, потому что все средства компании последние полгода были направлены на работу с французской стороной. В доме Воровского я долго отмывала лицо и руки. Приняла душ, переоделась в его халат. От зеркала отшатнулась. Я ничем не отличалась от Алии, которую посетила накануне. Синяк на пол лица, разбитые губы. Воровский принёс в гостиную лёд. «Прикладывай, может, отёк спадёт быстрее», — растерянно проговорил и достал из бара бутылку виски. Я приложила к носу завёрнутый в полотенце лёд. Выпить хотелось так сильно, что сводило скулы. «За наш полный провал», — разлив коричневую жидкость по стаканам, невесело хмыкнул Воровский. Я взяла у него выпивку и молча опрокинула в себя. Подобрала ноги и укуталась в клетчатый плед. Меня морозило. «Лиза, пока с лица не сойдут следы от ударов, тебе придётся прятаться», — хмуро посмотрел на меня Воровский. «Понимаешь, полиция будет разгребать скандал с убийством, и нельзя, чтобы у неё появилась даже малейшая зацепка, намекающая на твоё присутствие в том доме. Меня будут вызывать на допросы однозначно. Перед тем, как случилось убийство, Азулей и я жутко повздорили на глазах у всех. У меня есть алиби, я провёл всё время в финансисте, и я был не один. Думаю, мы выстоим. Главное, чтобы нигде не промелькнул намёк на твоё присутствие в доме в момент убийства». «Он убил его из-за меня», — стуча зубами, проговорила я. «Понимаешь, Миша, он и не понял, что у меня роман с тобой». Воровский снова налил нам виски и сел рядом со мной. «Нам надо выстоять, Лиза. Надо дождаться, когда уголовники вынесут свой вердикт. Они будут готовы повесить убийство на первого встречного. Знаешь почему? Потому что французы станут давить на Москву, а Москва на нас. А ещё мы с тобой банкроты, Лиза. Азуле успел нас разорить». «Но мы ведь ещё живы, да?» Подняла на него глаза я. «Удивительно, но да, живы. И мы вместе». «Кому-то не нужна больше свобода?» — усмехнулся Воровский. Усмешка получилась горькой. «Не нужна». Он вздохнул. Я приготовилась к упрёкам за то, что отказалась ехать к нему накануне, но нет. Воровский промолчал, только привлёк меня к себе. «Может, нам повезёт, и полиция не найдёт никаких зацепок. В любом случае, в ближайший месяц придётся залечь на дно и пристально следить за ходом следствия». Я устроилась в его объятиях, и мы долго сидели молча. Уставившись на искусственный камин, думали каждый о своём. Мне предстояло тяжёлое испытание, игра в кошки-мышки с русским уголовным розыском. А Воровский? Ему было ещё тяжелее. Из-за меня он потерял свою компанию. Я не знала, почему он и не прогнал меня прочь. Не знала, почему не оставил меня в доме с трупами дожидаться полиции. И от этого было ещё тяжелее. Прогони он меня, я бы забилась в угол в своей квартире и, тихо поскуливая, зализывала бы раны в ожидании приговора. А он оставил меня рядом. И теперь всю тяжесть нашего положения придётся делить на двоих. Сможем ли мы выдержать такое испытание?